Лабрюер, Жан Д. Философ. Все давно сказано, и мы опоздали родиться, ибо уже более 7000 лет на Земле живут и мыслят люди. Урожай самых мудрых наблюдений над человеческими нравами снят, и нам остается лишь подбирать колосья, оставленные древними философами и мудрейшими из наших современников. Толкин и Вассермана. Люди действительно живут и мыслят давно, но своей мыслью и деятельностью, основанной на мысли, меняют условия своей жизни, поэтому меняются и нравы. Значит, произрастают и новые наблюдения, и можно снимать новые урожаи. Лабрюер, Жан Д. Философ. Вся наша беда в том, что мы не выносим одиночество. Отсюда карты, роскошь, легкомыслие, вино, женщины, невежество, злословие, зависть, надругательство над своей душой и забвение Бога. Толкин и Вассермана. От одиночества куда интереснее, но и сложнее уходить в умные беседы и книги. Лагранж. Жозеф Луи, французский математик и физик XVIII-XIX веков. Счастлив Ньютон, ибо систему мира можно установить лишь однажды. Толкин и Вассермана. В России, похоже, систему мира часто переустанавливают. Ведь может собственных Платонов и быстрых разумов Нептонов земля российская рождать. Ларошфуко, Франсуа де, философ. Безрассудство сопутствует нам всю жизнь. Если кто-нибудь и кажется нам мудрым, то это значит лишь, что его безрассудство соответствует его возрасту и положению. Толкин и Вассермана. В любом возрасте и положении безрассудство остается очевидно, и отделить его от мудрости чаще всего несложно. В очень многих случаях поведение людей только потому кажется смешным, что причины его, вполне разумные и основательные, скрыты от окружающих. Толкин и Вассермана. Выходит, мудрость легче принять за безрассудство, чем безрассудство за мудрость. Ласло Эрвин, Римский клуб, философ науки, классический пианист. Похоже, мы все хотим одного, а делаем противоположное. Толкин и Вассермана. Особенно часто это случается с членами Римского клуба, созданного ради внушения человечеству необходимости регресса под лозунгом углубления прогресса и правильного выбора его направления. Ла Фонтен, Жан Д., баснописец. В меду тонет больше мух, нежели в уксусе. Толкин и Вассермана. Мне много раз доводилось видеть, как руководитель доверяет тем подчиненным, кто краше льстит ему, и поэтому не обращает внимания на горькие предупреждения дальновидных. Лев VIII, Папа Римский. Целью государственного правления должно быть не преимущество правителя, а благо тех, кем он правит. Энциклика Рерум Новарум, о новых вещах, 1891 год. Толкин и Вассермана. Увы, такие правители столь редки, что их обычно считают великими. Лец, Станислав Ежи, выдающийся польский писатель-миниатюрист. Фрашки. Верю, что когда-нибудь придет конец органической жизни, но не организационной. Толкин и Вассермана. Жизнь — вообще способ организации сложных процессов. неважно, в белковых телах или электронных схемах, моделирующих организм. Лец, Станислав Ежи, выдающийся польский писатель-миниатюрист. Фрашки. Одни хотели бы понимать то, во что верят, а другие — поверить в то, что понимают. Толкин и Вассермана. Последний вариант часто встречается среди ученых. Наука зачастую указывает на картину, противоречащую здравому смыслу. Вспомним хотя бы вращение Земли вокруг Солнца. Либих, Юстус, химик. Мы ценим факты, потому что они неприходящие и образуют почву для идей, но истинное свое значение факт получает через идею, которая из него может быть развита. Толкинен Вассермана. Впоследствии Эйнштейн отметил, только теория позволяет верно сформулировать сам факт. А из теорем Гёделя следует, один и тот же факт может лечь в основу множества теорий. Ливингстон, Давид, шотландский миссионер, исследователь Африки. Я пойду куда угодно, если мне докажут, что это вперед. Толкинен Вассермана. Сенека отметил. Для того, кто не знает, куда ему плыть, не бывает попутного ветра. Значит, если нет цели, то и двигаться незачем. Линд Роберт, американский социолог. Короткая решительная война – одна из самых древних и опасных человеческих иллюзий. Толкинен Вассермана. В отечественной истории печально памятна фраза министра внутренних дел Российской империи Вячеслава Константиновича фон Плеве. Для предотвращения революции нужна маленькая победоносная война. Война с Японией не получилась ни маленькой, ни победоносной, и революция все же случилась. Правда, сам Плеве до нее не дожил. 15-го по юлианскому календарю, по григорианскому же 28 июля 1904 года, погиб от бомбы, в нынешней терминологии ручной гранаты, брошенной эсером Егором Сергеевичем Сазоновым. Как видно из слов Линда, Плеве далеко не единственный, кто так заблуждался. Линкольн, Авраам, президент США, в 1861-65 годах. Боюсь объяснений, объясняющих объясненные вещи. Толкинен Вассермана. Именно поэтому некоторые афоризмы здесь не комментируются. После 40 лет человек сам отвечает за свое лицо. Толкинен Вассермана. Выражение лица может придать куда больше красоты или уродства, чем природные черты. Липман, Уолтер, американский писатель, журналист, политобозреватель. Коли все думают одинаково, значит, никто особенно и не думает. Толкинен Вассермана. Есть вещи, о которых уже все продумано. Например, таблица умножения. Так что есть смысл сосредоточиться на вопросах не столь однозначных и действительно незачем думать, когда мысли будут заведомо одинаковы у всех. Лужков Юрий Михайлович, мэр Москвы в 1992-2010 годах. В энергетике нам нужны не реформаторы, а новые трансформаторы. Толкинен Вассермана. Сказано в пылу спора с Анатолием Борисовичем Чубайсом, тогда занимавшимся разделением единой энергосистемы России на мелкие клочья. Но верно и во многих других случаях. Реформами зачастую пытаются заменить повседневную работу по общепонятному плану. Лукашенко Александр Григорьевич, президент Беларуси. Интернет – это такая мусорка, в которой все есть и даже полезное. Толкинен Вассермана. Не только в интернете мирно сосуществуют истинные и ложные сведения, противоположные мнения. Но в интернете, где практически все равнодоступно, особенно важно уметь различать достоверное и поддельное, проверять все сведения. Если этому научишься, будешь из любой мусорки выбирать полезное. Льюис Синклер, писатель. Я люблю Америку, но она мне не нравится. Толкинен Вассермана. Это вроде бы противоречит русской поговорке. Не по хорошу мил, а по милу хорош. Но любовь бывает не только слепая в духе этой поговорки. Куда полезнее и для любящих, и для любимых стремление исправить ошибки любимого, помочь ему стать еще лучше. Сам Льюис сделал очень многое для совершенствования родной страны. Людовик IX, Валуа, король Франции в 1461-83 годах. Нет большей глупости, чем полагать других такими же глупыми, как ты сам. Толкинен Вассермана. Есть. Дурак обычно считает других еще глупее себя.